После ухода Хирама наследник, заперся в самой отдаленной комнате под предлогом чтения священных папирусов. Под влиянием только что слышанного в его пылком воображении почти мгновенно созрел новый план. Прежде всего он понял, что между финикийцами и жрецами ведется тайная борьба не на жизнь, а на смерть. «За что?» «Конечно, за влияние и богатство». «Правду», — сказал Хирам, — что если в Египте не станет финикиян, то все поместья фараона, намархов и всей аристократии перейдут во владение храмов. Рамсес никогда не любил жрецов и давно уже знал и видел, что большая часть Египта принадлежит им, что их города самые богатые, поля лучше возделаны, народ у них живет в довольстве. Понимал он также, что половина богатств, принадлежащих храмам, освободила бы фараона от беспрестанных забот и усилила бы его власть. Царевич знал это и не раз с горечью высказывал. Но когда при содействии Херихора он стал наместником и получил командование корпусом Менфи, он примирился с жрецами и подавлял свою неприязнь к ним. Сейчас все снова поднялось в нем. «Значит, жрецы не только не рассказали ему о своих переговорах с Ассирией, но даже не предупредили его о посольстве какого-то Саргона. Возможно, впрочем, что этот вопрос представляет величайшую тайну храмов и государств. Но почему они скрывали от него сумму дани, не выплаченной разными азиатскими народами? 100 000 талантов! Да ведь это деньги, которые могли бы сразу поправить состояние финансов фараона! Почему они скрывают то, что знает даже тирский князь, один из членов совета этого города? Какой позор для него, наследника престола и наместника, что чужие люди открывают ему глаза!»